Кружельник и Аркатов прохаживались по саду. И я из окна видел, как дружески они беседовали между собой. Я усмехнулся. Следователь и его бывший подследственный. Они сели у фонтана. Аркатов курил, а Кружельник с наслаждением ел виноград. Оба уже знали о микрофоне, и поэтому все свои беседы вели только в саду. Глядя на такое довольное, хорошее, открытое лицо Кружельника, я невольно подумал о Зосе. Чистые ясные глаза брата были очень похожи на ее глаза, та же глубокая синь, такой же овал лица. Мне было приятно, глядя на него через окно, восстанавливать в памяти милые, ставшие уже мне дорогими черты Зоси. Бедная девочка. Мы все уже были в сборе, все, а она... Вечером я буду у Барк. Под утро улетаю в Баку. Остается очень мало времени, чтобы устроить встречу Зоси с братом. Ведь нельзя же, возвращаясь от Барк, забрать Зосю с собой. Нельзя было и сейчас, среди дня, после разговора с журналисткой, приехать к ней. Как быть? Телефонный звонок отвлек меня от раздумья. Я взял трубку. «Это магазин Пэл-Мэл?» — услышал я торопливый, взволнованный голосок Зоси. «Нет, частная квартира», — четко, раздельно ответил я, еле сдерживая нахлынувшую на меня тревогу. «Извините», — успокоенно прозвучало в трубке. Я повернулся к окну. Кружельник доедал виноград, Аркатов докуривал сигаретку. Была такая розовая, мирная идиллия во всем окружавшем их, что я даже усмехнулся. Внезапная мысль осенила меня. «Сержант Семенов!» — высовываясь из окна, крикнул я. Оба кайфовавших человека подняли головы. «Сержант Семенов, ко мне!» — крикнул я. Аркатов вдруг рассмеялся, толкнул в бок Кружельника, и сержант взбежал по лестнице ко мне. «Переоденьтесь, мы сейчас поедем в город». И, взяв за руку Кружельника, я увел его в сад, где все еще прохаживался Аркатов. «Ян», — сказал я, — «сейчас мне звонила Зося. Она будет ждать вас в одном из магазинов. Приготовьтесь встретиться с нею. Будьте спокойны, сдержаны, хладнокровны. Место это шумное, за нами, вероятно, будут следить, и малейшая оплошность может погубить дело и Зосю». Кружельник переменился в лице. «Я не могу найти другой возможности устроить сейчас вашу встречу, но вам непременно нужно увидеться сегодня. Вы понимаете это?» «Не беспокойтесь, господин полковник. Я буду спокоен. Выдержит ли только Зося?» «Выдержит», — уверенно сказал я. За эти дни девочка так много передумала и перестрадала, что она выдержит любое испытание. Кружельник с благодарностью взглянул на меня. «Я не нужен?» — спросил Аркатов. «А ведь это идея!» — воскликнул я. «Вы очень можете пригодиться». Мы пешком прошлись до перекрестка Шахской улицы и, взяв такси, доехали до универмага. Войдя в него и смешавшись с толпой покупателей, переходя от прилавка к прилавку и разглядывая товар, мы подошли к лифту. У подъемной машины стоял маленький бой в красной форме с окантованной золотым галуном фуражки. Из бельевого отделения, держа покупку в руке, показалась Зося. Обходя толпу, она направилась к выходу, но я понял, что девушка увидела меня. Сделав изумленное лицо, я шагнул ей навстречу. «Какая приятная неожиданность!» Загораживая ей путь, воскликнул я. Она вздрогнула, обернулась и так естественно изобразила смущение, что я в душе порадовался за нее. «Вы здесь, пан полковник?» — сказала она. «Неужели тоже покупки?» «О да, я завтра улетаю в Россию и зашел кое-что купить». Я взял ее под руку и осторожно повел к выходу. «А ваши покупки?» — громко спросила она. «Успею, успею, Зосенька. Знаете, как поется в одной песенке? Первым делом девушки, ну а покупки потом». С видом отчаянного ухажера также громко ответил я, отводя ее к самому окну, где под нарядной пальмой в катке стояло небольшое кресло. Я быстро осмотрел гомонившую сзади толпу. Ничего подозрительного не было. Фуражка Аркатова и пилотка Кружельника мелькнули в толпе, и я увидел, как, прорываясь сквозь нее, мои спутники направились ко мне. «Зосенька, крепитесь и не сплошайте. Сейчас подойдет Ян. Не волнуйтесь и не погубите дело», — шепнул я, изображая на лице такую страсть, что самому чуть не стало тошно. «А вот вы где, товарищ полковник», — проговорил Аркатов, поднося руку к фуражке. Кружельник стоял за ним, глядя на Зосю с таким непроницаемо спокойным лицом, точно видел ее в первый раз. «Познакомьтесь, Зося, капитан Соколов. А это наш новый сержант Семенов, сменивший вашего приятеля Сиоева», — сказал я. Зося улыбнулась, кивнула и, глядя на меня, что-то негромко сказала по-польски. Изо всей фразы я понял только одно слово — «Янок», но как нежно и задушевно прозвучало оно. Кружельник пожал ей руку, поклонился и, делая вид, будто беседует с Аркатовым, также негромко ответил ей, в то же самое время показывая капитану рукой куда-то в толпу. Ресницы Зоси затрепетали, глаза стали синими-синими и до того детскими, что я замер от восхищения. Продолжая глядеть на меня, она бросила быстрый взгляд на брата и с непередаваемой нежностью тихо проговорила что-то по-польски. Я понял, что она вспомнила мать и, вероятно, какой-то эпизод своего детства, на что Кружельник, повернувшись ко мне, негромко ответил: «Мы опять вернемся домой, сестренка. Мы будем в Варшаве». Щечки девушки порозовели. Она повернулась ко мне и прошептала: «Благодарю вас, мой...» Не договорив, она крепко сжала мою руку. Надо было уходить. Наша живописная группа уже привлекала внимание любопытных. Болтая и пересмеиваясь, мы вышли на площадь. Девушка заторопилась, делая вид, что хочет ехать домой, но я и Аркатов с двух сторон загородили ей путь. Кружельник, посмеиваясь, стоял за нами, и Зося, махнув рукой, сдалась, наконец, на наши уговоры. «Но только 20 минут, иначе мне достанется на орехи», — смеясь, воскликнула она. Все вышло так естественно и живо, что эта сценка должна была рассеять подозрения тех, кто, возможно, наблюдал за нами. Ухватив девушку за руки, я и Аркатов почти бегом увлекли ее вперед по аллее. Фронтоватые иранские бездельники в лакированных ботинках и хлыщи, занимавшиеся тут же у Пелмел темными торговыми операциями, шутками и смешком проводили нас. Похищение Сабининки удалось на славу. Держась за руки, мы втроем шли по аллее, а Кружельник замыкал нашу веселую, смеющуюся группу. Отойдя довольно далеко от универмага, я взял девушку под руку и, оттеснив делавшего смешные недовольные гримасы Аркатова, медленно пошел с Зосей. «Что случилось, моя дорогая девочка?» — спросил я. «Госпожа Барк звонила господину Сайксу, предупредив его о вашем отлете. Многое из разговора я не поняла, так как они говорили главным образом по-русски. Он сейчас же вызвал ее к себе. Полчаса назад к ней заезжал ваш хозяин, господин Тагизаде. Не застав ее, он сейчас же уехал. Я думаю, что тоже к полковнику». «Так-так», — задумчиво сказал я. «Думаю, что эта шайка готовит какое-то злодеяние против вас. Мой дорогой, мой любимый друг, я боюсь за вас. Что-то очень тревожит, беспокоит меня», — с тоской прошептала Зося. «Если можно, не улетайте. Не улетайте сегодня. Сделайте это завтра или в другой какой-нибудь день, но так, чтобы не знали они. «Они затеяли что-то ужасное», — в страхе произнесла она. «Я это знаю, Зося», — тихо сказал я, — «но мне не угрожает ничего. Ты, моя дорогая девочка, береги себя. Еще одну ночь, и все кончится. Мы будем вместе, ты, я и Ян», — успокаивая ее, сказал я, оборачиваясь к кружельнику с изумленным вниманием, слушавшему нас. «Да, Ян, Зося и я любим друг друга». «Так, Зося?» «Так, Ян», — просто ответила она. Аркатов, не понимавший по-английски, довольно безразлично слушал нас, уделяя главное внимание наблюдению за аллеей и прохожими, изредка попадавшимися нам. «Я знаю, что она не полюбит недостойного человека», — сказал кружельник. «Спасибо, Ян», — ответил я. «А теперь мы с капитаном покурим, а вы поговорите друг с другом, но не больше 2-3 минут». Аркатов и я присели на скамейку, глядя по сторонам, покуривая и перебрасываясь словами. «Пора», — сказала Зося. Она грациозно присела, прощаясь с нами. «До вечера», — сказал я, пожимая ей руку. «До завтра, сестренка», — взволнованно проговорил кружельник. Светлое платьице девушки мелькнуло в аллее. Помахав ей вслед, мы вернулись в Пэл-Мэл, где я сделал ненужные мне покупки. «Не появлялся еще Тагизаде?» — спросил я генерала. «Ну и хитер, полковник! Ох, хитер!» — засмеялся он. «Да не делайте невинного лица. Вы же отлично знаете, что господин Таги и не думает улетать с вами». Мы прогуливались по саду, ожидая появления Елены Павловны. «Они убедились, что вы действительно улетаете в Баку. Значит...» Он многозначительно взглянул на меня. Я засмеялся и кивнул. «Когда едете к Барк?» «К 10:00». «Когда вернетесь?» «Думаю, не задерживаться». «Но это будет зависеть не от вас. Во всяком случае, когда бы ни вернулись, мы разыграем последнюю сцену у микрофона». «Трогательное прощание друзей?» «Именно. А вот и Елена Павловна», — прервал он нашу беседу, завидя Кожанову. Обед прошел весело. Генерал был в ударе. Он много и интересно рассказывал. Аркатов удачно острил. Я поддерживал компанию. За сладким заговорили о Тегеранском базаре. «Не люблю этот бесконечный шум и вопли. И вообще говоря, экзотика никогда не увлекала меня», — сказала Кожанова. «Мой идеал», — сказала Кожанова, — «тихие равнины центра России, речки, обрамленные березкой и кленом, широкие поля с золотой пшеницей и спокойные села с трудолюбивыми колхозниками в них». «Русачка», — довольным голосом сказал генерал. «Люблю свою страну. И горы, и ее моря, и тундру. Но жить и умереть хотела бы у себя где-нибудь под Воронежем или Тамбовом». «А вы откуда родом?» — спросил генерал. «С Дону. Я казачка», — ответила она. «Однако где же этот элегантный господин?» «Тагизаде?» — рассеянно спросил я. «Тот, что хотел лететь с нами». «Бегает по инстанциям. Не так-то легко получить за один день все нужные бумаги». «Не получит, не полетит», — улыбнулась Кожанова. «Невелика беда. И что ему так приспичило? Не улетит сегодня, улетит через неделю. Ведь, надеюсь, вы посетите нас снова», — любезно спросил генерал. «Охотно. Кроме базара я еще ничего не видела в Тегеране». «Товарищ генерал, к вам хозяин дома пришел. Прикажете допустить?» — доложил дежурный. Еще в дверях Тагизаде сделал сокрушенное лицо и, разводя руками, горестно сказал: «Все против меня. И в посольстве, и в министерстве, и у консула везде один ответ — не раньше, чем через 5 дней». «Ну, полетите со мной в следующий раз», — сказала Кожанова. «Да, но дела», — вздохнул Тагизаде. «Не хотите ли бокал вина за здоровье Елены Павловны?» — спросил я. «С радостью. Такая хорошенькая женщина и летчик. Все время в воздухе, в опасности. Нет, наши женщины этого не умеют. Ваше здоровье», — чокаясь, учтиво сказал он и, обратившись ко мне, добавил: «За благополучный полет». Тагизаде выпил, раскланялся и ушел. Спустя несколько минут уехала и Кажанова. Я прошел к Сиоеву и Кружельнику. И, сидя в их уединенной комнатушке, детально, со всеми подробностями, рассказал им план нашего ночного действия. Кружельник внимательно слушал, изредка переспрашивая меня. Пылкий и экспансивный осетин держался иначе. «Ах, сволочи, бандиты! Жаль, у меня кинжала с собой нету, я им всем башки посрубил бы!» Вскакивая с места и размахивая руками, восклицал он. «Спокойней, спокойней. Ваши кулаки, товарищ Сиоев, могут пригодиться лучше кинжала. Только помните, товарищи, ни одного звука, ни одного движения без приказа». «Зосе угрожает опасность?» — выслушав меня, спросил Кружельник. «Да, и большая. Я не могу скрывать от вас этого». «Я предполагал это. Как мы сможем помочь ей?» — с тревогою спросил он. «Еще не знаю. Все выяснится позже, когда я увижусь с нею». «Надеюсь на вас, господин полковник. Я знаю, что и вам дорога моя сестренка». «Очень, Ян. Так дорога, что я не нахожу слов выразить это». Сиоев вскрикнул зубами и, схватив свои огромные ручищи за трещавший стул, сказал: «У, проклятые! Попались бы эти гады в мои руки!» Не выдержавшая его ярости спинка стула с треском переломилась. Как ни тяжела была тема нашего разговора, но мы с Кружельником не выдержали и рассмеялись, глядя на удивленное лицо не ожидавшего такого эффекта гиганта. В начале десятого, нацепив колодку с орденами, выбритый и раздушенный, я поехал к Барк. Внешне я был совершенно спокоен, но опасение за жизнь Зоси угнетало меня. Я понимал, что ее роль заканчивалась в ту самую минуту, когда мой самолет отрывался от земли. Дальше она уже не была нужна ни Сайксу, ни госпоже Барк. Зная, как легко Косауров избавился от своей сообщницы Красновой и как цинично сожалел о том, что не ликвидировал Юльского, я был уверен, что он также спокойно может отравить или застрелить Зосю. Кого обеспокоило бы в Иране исчезновение бедной безвестной девочки? Кто осмелился бы спросить у Барк, куда делась ее горничная? Никто. Зося исчезла бы так же бесследно, как исчезает бабочка или жучок. Было еще рано. Я сошел с фаэтона и, отпустив его, купил в цветочном магазине букет красных роз. Улицы Тегерана жили веселой, шумной жизнью. Огни кафе и светящаяся реклама кино, вертящиеся мельницы из электрических лампочек, вспыхивающая цветная гирлянда над входом в ресторан «Мажести», сотни фланирующих людей, американские солдаты, английские Томми, проститутки. Я перешел улицу и направился к дому журналистки. На душе у меня было все так же тревожно и смутно. Зося, как обычно, у самой лестницы встретила меня. Вынув из букета самую пышную розу, я протянул ее Зосе. Девушка благодарно взглянула и тихо покачала головой. «Ну как, Зосенька, очень досталось вам от госпожи Барк за опоздание?» «Нет». Мадам только посмеялась, узнав, как вы с офицерами похитили меня. Она замедлила шаги. «Потом вы обязательно зайдите в сад. Я буду ждать вас. Мне страшно». Каким-то детским, похожим на плач шепотом, еле слышно сказала она. Сердце мое оборвалось. Я был готов послать ко всем чертям эту проклятую журналистку, ожидавшую меня, и, схватив за руку Зосю, увести ее к себе. Но долг и необходимость довести дело до конца пересилили мои личные чувства. «Жди, я непременно приду, я не покину тебя», — сказал я, овладевая собой. Мы поднялись наверх. Зося мило и кокетливо пропустила меня вперед, опять становясь вышколенной благовоспитанной прислугой. «Я сейчас доложу о вашем приходе», — сказала она, открывая дверь в гостиную. «Не надо докладов. Сегодня у нас просто дружеская встреча. Без этикетов и церемоний», — раздался голос хозяйки, и Эвелина Барк появилась на пороге спальни.